изобрел целый план или систему международных обменов и пополнений государственных и частных коллекций. С проектом этой системы он вошел в законодательные органы Франции и добился одобрения этой идеи. Вот уже с какой особой известностью пришел артист Ватемар к великому поэту. Пушкин посчитал для себя возможным украсить коллекцию Ватемара не только собственноручным обращением к нему, как к артисту, но и подарить ему еще листок с двумя своими стихотворениями из цикла «Подражания древним», начертанными также собственноручно. Одно стихотворение было из Ксенофана Колофонского, другое — из Афинея. Кстати, этот автограф Пушкина тоже вернулся обратно в Россию. На Пушкинской выставке 1899 года он фигурировал и даже был воспроизведен, одно первое стихотворение в известном фишеровском альбоме, как находящийся в собрании Вакселя. Альбом Пушкинской юбилейной выставки в Академии наук, 1899, Москва, издание Фишера, 1899. Вот тут как раз и потребовался ответ на второй вопрос, вставший передо мной. Каким образом автографы Пушкина, принадлежавшие Ватемару, вернулись обратно в Россию? Ответ этот получить тоже оказалось не так уж трудно. В журнале «Русская старина» за 1880 год была напечатана заметка Богушевского такого содержания. 5 декабря 1864 года в Париже в отеле «Друо» распродавалась с публичного торга знаменитая коллекция чревовещателя Александра Ватемара, состоявшая из 1200 оригинальных рисунков и 10 тысяч автографов различных знаменитостей. «Русская старина», 1880, номер 9, страница 221. Далее указывалось, что среди лиц, подаривших Ватемару автографы, были царь Николай I, великий русский поэт Пушкин, украсивший альбом эстрадного артиста своими стихами, и многие другие. Разумеется, самого Ватемара к этому времени уже не было в живых. Наследство его раскупили на аукционе, и естественно, что русские собиратели, примчавшиеся для этого в Париж, прежде всего выхватили автографы Пушкина и повезли их обратно в Россию. Путь замечательной коллекции Александра Ватемара — обычный и печальный путь почти всех частных коллекций того времени. С эгоистической точки зрения, конечно, не жаль, что коллекцию Ватемара не приобрело целиком какое-либо общественное учреждение Парижа. Автографы бессмертного Пушкина навсегда бы там и остались. А так, начал я мысленно подводить итог, стихотворение Пушкина о Ватемаре никто, кроме брата его жены, не читал, и оно, очевидно, пропало бесследно, поскольку и сам Ватемар им не хвастался тоже. Запись евангельских строк, посвященных Пушкиным Ватемару, была приобретена на аукционе в Париже русскими собирателями вместе с письмом Александра Сергеевича к этому артисту, извещающим о ходатайстве за него перед Загоскиным. Оба эти автографа сейчас в Пушкинском доме. Письмо великого поэта к жене о Ватемаре смешил меня до слез, равно как и его письмо к Загоскину с ходатайством за Ватемара из России не выходили и сейчас хранятся тоже в Пушкинском доме, как будто все, что касается Пушкина и Ватемара. Впрочем, позвольте, а где же листок с двумя стихотворениями Пушкина «Подражание древним»? У Ватемара он был? Был, и Ватемар, судя по воспроизведению в упомянутом выше фишеровском альбоме, украсил правый уголок листа автографа Пушкина собственноручной подписью «А. Ватемар». В Россию этот автограф вернулся? Вернулся. Он фигурировал на выставке 1800 года. 1999 года с указанием «Из собрания художника в акселе».